Регина Петровна? Чего тебе? Привет. Чем занимаешься? Слушайте, я отчет должна держать. А ты меня узнала? Нет. Узнала. Ну как же, я Курдюков. Ничего тебе нужно от старухи. Валя, у нас тут событие. Мы вот решили тебе сообщить это. Вот я, Курдюков старший, вот мой сын решил на Марии жениться. Ну, ваше дело, а я при чем? Ну, не решили по твоему совету, они говорят, старуха говорит, если жить без росписи, это блясто, надо расписаться. Это ты же им посоветовал, да? Чего? Вот это ты же им говорил, что жить без росписи, это блядство. Валь. А? Ну, то ты же говорил им, что жить без росписи, это блядство. Чего они с ним не разберешь? Я говорю, жить без росписи, это же блядство. Это ваше дело, раз хотите, расписывайтесь. Нет, что, привет, при чем? Ну, мы хотим тебя на свадьбу позвать. Нет уж, я хотела по свадьбам ходить. Ну, почему же? Ты наша близкая соседка, мы хотим тебя позвать. Попляшешь на свадьбе, выпьешь. Да нет, уж стара стала и плясать стара. Молодая-то не плясала, а то старуха запляшет. Подарок принесешь в конвертике. А? Ну, ты приходи, у нас мой сынок тебя зовет к себе на свадьбу. И Мария, твоя верная подруга. Она же тебе звонит? Без меня отгуляете. Подарок-то хоть принесешь в конвертике? Ну, если я не приду, зачем же я подарок буду дарить? Ну, по-соседски, по-доброму. Какую книгу интересную могу подарить? Не, мы подарки только в конвертах принимаем. А? Мы подарки только в конвертах принимаем. Конверт? То есть конверт денежки? Подарок. Не, то есть денежки какие, любите? Какие деньги будем у старухи мы выманивать? Документик нам нужен. А что же еще можно в конверт положить? Только деньги. Документик можно положить. Какой? На квартирку. Знаете, захотел. Ты мою хочешь, а я твою. Ну, давай обменяемся. Ну, вон, давай меняться. Тебе одна комнатная, 13 метров, а мне 42 трехкомнатные. Ну, Валя, ну подари им на свадьбу квартирку. Им надо же где-то детей плодить. А ты же все пожила. Ну, или на крайний случай тебя можем в Кащенко списать. Чего? Можем еще тебя в Кащенко списать, если уж не захочешь. Да это тебе надо. Ты уж давно ёбнулся. Нормальный человек не будет шастать по чужим квартирам и у старух отнимать их. Только ёбнутый может этим заниматься. Ну, мы же по-хорошему хотим, чтобы ты на свадьбу подарила. Нахуй вы мне сдались? А я вашу рожу видеть не хочу, не то что на свадьбе гулять. Ну давай я за тебя замуж выйду и как наследник потом получу твою квартиру. Все будет официально и честно. Давно ты ёбнулся на моих 13 метрах. Так ёбнулся, блядь, что дальше некуда. Столько квартир в доме, ни на одной не ёбнулся, только на моей. Почему ж только на твоей? Я на всех ёбнулся. Вон в восьмом подъезде, блядь, нет, в первом подъезде в нашем доме пустует квартира. Умерла мать и умер сын. Пустует квартира. Вот, блядь, захватывай. Не, нам твоя нужна. Твоя же интереснее. Рядом. Сашка умер, и Лидия Николаевна, и его мать умерли в одно время. Да, почему-то они умерли. Ну, сначала Сережка умер, она переживала и тоже умерла. Вот квартира пустая. Понятно. Двухкомнатная, между прочим. Двухкомнатная? Двух, да. Двухкомнатную переедешь, а ты нам свою отдашь. Вот, вот что надо тебе захватывать. Пустую двухкомнатную. А ты, блядь, лезешь в однокомнатную 12 метров, прихожая 2 метра. Да, потолки закопченные, окна сестры. Да, да, да, все запущено. А что ж тебе родственники не помогают? Им до себя. Ну дверь же они тебе помогли поставить. Помнишь, как я тебе дверь ломал? Помню. Спасибо большое, что помог. Да, а где деньги? А? А деньги где? Я давала, а ты не взял. Да ты что, ты кому мне давал? Она же бежала за тобой, на, ты сказал, нет, нет, не надо, не надо, и убежал даже от меня. Ну, ты, наверное, мало просто принесла. А? Ну, ты мало принесла, мне надо было больше. Да ты не спрашивал, сколько. Ну, как сколько? Сколько стоит твою квартиру, столько и нужно, с документиком. Я про тот случай говорю. Когда дверь ломали, а ты черт чего несешь. Ну, так что в нашем доме пустует квартира. Умерла женщина и умер сын. Может захватывать. Двухкомнатная. Не, Валь, нам нужна твоя. Давай, подпиши, ну подпиши нам квартиру, пожалуйста. Так в этом доме пустует квартира, чё ж ты не хочешь захватывать-то? И после... Люди там умерли. И за неё возьмёмся обязательно, мы же бандиты. А? Обязательно за неё возьмёмся, мы же бандиты, зубы туда направим. Не поняла. Говорю, мы и ей займёмся, он зубу позвоним, он туда пойдёт. Помнишь зубы же? Зубы помню. Ну вот, туда мы его направим, а мы займёмся твоей. Куда ты его на зубы слова направишь? Ну, в двухкомнатную квартиру. А-а-а. Пусть поселится там. Да. А он что, бездомный ваш зуб-то? Да, он недавно из тюрьмы вышел. Ах, из тюрьмы вышел? Да, он... А сейчас за тюремщиками сохраняется площадь. Ну, он грабил квартиру, но не успел ее вовремя оформить, и там странные истории, другие бандиты захватили. В общем, бездомный ваш зуб. Да, вот мы ему подсказали, что у старухи есть квартира 13 метров, он решил ее прихапать. Ну, пусть зуб захватывает ту, вот, пустую, где вымерли люди. Ну вот, ну, давай договоримся, зубу мы отдаем двухкомнатную, а ты нам свою однокомнатную подписываешь. Я не ёбнулась, чтобы тебе квартирку подписывать. Ну, это не мне, это... У меня свои детки есть, ебёна мать. Ну, это моему сыну, он же с Марией, негде ебаться. А? Там, даже говорю, для моего сына, он с Марией, нужно ему с кем-то ебаться. Нахуя ты мне нужен, когда у меня свои есть, кровные? Ну, толстая, это пьяница. Сам ты алкаш. Я никогда не пил, а вот толстый, мы звоним частенько, пьяный, все время трубку поднимает и такую хрень несет. Говорит, отправьте эту старуху в Кащенко. А меня уже надоело. Чего? Говорит, звоним твоим родственникам, они говорят, отправьте эту старуху в Кащенко. Мои родственники никогда так не скажут. Никогда в жизни. Ну, а кто это тогда говорит? Не знаю, куда ты попал, хуй тебя знает. Нет, мы туда попали с Русанчиком твоим беседовать. Он говорит, старуха уже совсем сбрендила. Пора ее в Кащенко. Да? Мне даже уже туда заявление написали. Помнишь, тебе звонил врач недавно, да? Ты... Ладно, давай.